Берия – серьезный аналитик. Возвращаясь к теме аджарского восстания, надо отметить, что Лаврентий Павлович проявил и незаурядные аналитические способности. Отметив в той самой докладной записке на имя Реденса, что «корни развернувшихся событий кроются не только и не столько в антисоветской работе элементов, издавна враждебных существу советской власти, сколько главным образом в извращении линии партии при проведении советских мероприятий и в ряде объективных причин. Положение основной массы аджарского крестьянства в материальном отношении крайне незавидно. Главным бичом аджарца является малоземелье. Если взять Хулинский уезд, наибольший из уездов Аджаристана, являвшийся непосредственной ареной выступления, то здесь на каждое хозяйство в среднем приходится 0,77 гектара посевной площади и 0,51 гектара сенокосной площади. Норма неимоверно мизерная. С этого клочка земли каждое хозяйство, состоящее в среднем из 7 душ, должно прокормиться в течение года. В связи с крайним малоземельем большое значение в бюджете аджарского крестьянина занимают скотоводство и лесной промысел. В Хулинском районе, например, насчитывается свыше 45 тысяч голов скота, что составляет на каждое хозяйство в среднем по 11 голов. До 1926-27 года пользование пастбищами в Аджаристане производилось бесплатно. Затем была установлена оплата в размере 40-50 копеек за голову крупного рогатого скота и 12,5-15 копеек за голову мелкого скота. Эта плата при всей ее незначительности, тем не менее, является достаточно чувствительной для бюджета крестьянина, так как доходность хозяйства его, благодаря применению отсталых форм и культур, весьма незначительна. Вследствие хищнического истребления леса таяли с неимоверной быстротой. С установлением советской власти вопрос упорядочения лесного хозяйства был поставлен в надлежащую плоскость. Вся площадь лесов была разбита на две части, из которых 50% были объявлены лесами госзначения с установлением соответствующей плановой системы эксплуатации, а остальная площадь передана в ведение крестьянства. Естественно, что в связи с этим доходность крестьянства уменьшилась. Ценный лес из государственных угодий стал отпускаться за плату, причем некоторым категориям крестьян с известной льготой. Все же крестьянство весьма недовольно этой реформой, и во всех требованиях повстанцев мы находим пункт о бесплатном отпуске леса. Валовая доходность крестьянского хозяйства по исчислению аджарского госплана определялась в 1927-1928 году суммой 323 рубля в год. По Хулинскому уезду она еще меньше и достигает цифры в 290 рублей. В то же время по минимальному хозсчету госплана прожиточный минимум средней крестьянской семьи в Аджаристане равен сумме в 554 рубля в год. Следовательно, в среднем каждое хозяйство имеет дефицит в своем бюджете на сумму 264 рубля в год, то есть 49%. Если же принять во внимание, что громадное большинство крестьянских хозяйств Аджаристана относится к бедняцким, 70% всех хозяйств освобождены от налога, то все бедственное положение аджарского крестьянства станет более понятным. Каждое стихийное бедствие или недород обрекает его на голод. Естественно, что в связи с этой нуждой появляется недовольство властью, усиленно муссируемое кулацкими элементами. Самому описанию непосредственно подавления восстания Берия уделил меньше внимания. При первом же появлении воинских частей участники выступления, за небольшим исключением, разошлись по домам почти без всякого сопротивления, и дело обошлось самыми незначительными жертвами. Повстанцы боя не принимали и при первых выстрелах разбегались в разные стороны. Часть из них, около 200 человек, во главе с вожаком Али Султан Болквадзе, ушла в Турцию. Уже на другой день, 25 марта, все движение было ликвидировано. Общее количество убитых у нас 8, у повстанцев около 30 человек. Раненых 10 у нас и около 30 у повстанцев. Виноватыми в мятеже чекист Берия считал не столько малограмотных крестьян, сколько руководство Хулинского уезда. Все имеющиеся материалы показывают, что поведение довольно значительной части партийцев и комсомольцев во время важнейшей кампании по перевыборам советов и борьбе с религиозно-бытовой косностью послужило одной из причин для возникновения выступления. Кратковременные аресты, угрозы и насилие часто сопровождали кампанию по снятию чадры и закрытию медресе. Все это, естественно, вызывает открытое и явное недовольство широких крестьянских масс, еще больше усугубленное тем, что сами партийцы и комсомольцы не выполняли того, что проводили. Во время проведения кампании по снятию чадры коммунисты, комсомольцы и их семьи не только не давали должного примера массе, но наоборот сплошь и рядом способствовали срыву кампании и росту недовольства тем, что, не снимая чадры своих жен, заставляли это делать других. Слабость партийной и комсомольской организации, отсутствие политического чутья у руководящей верхушки, отрыв их от всей остальной массы крестьянства и резкое пренебрежительное отношение к ним явились важнейшими причинами той ненависти, которую стали питать крестьяне к компартии вообще. «Коммунисты, как волки для нас», — говорили повстанцы в своих речах. Часть партийцев, чтобы избежать побоев и сохранить свою жизнь, примкнула к повстанцам, даже возглавила их небольшие отряды. Другая, оставшаяся более или менее верной партии, подверглась гонениям и арестам среди повстанцев. Помимо этого, Берия в своем докладе дал анализ роли мусульманского духовенства. Из текста доклада можно сделать однозначный вывод, что Лаврентий Палыч предлагал партийному руководству не бороться с уже вспыхнувшими мятежами, а предупреждать их, впрочем, не меняя поставленных из Москвы целей и задач. При отсутствии мероприятий по партийной и советской линии все мероприятия ГПУ не достигнут цели, и те причины, которые лежат в основе имевшего место вооруженного выступления, искоренены не будут. С точки зрения будущего руководителя республики, это было более эффективно и приводило к меньшим потерям, как экономическим, так и людским.